Глава 49. Солнце висело высоко в небе. Птицы снова затеяли гомон, и повсюду поблескивали подтаявшие сугробы, из-за которых остров сделался похожим на зебру. Барбру вынесла стул на улицу и плетет сети. Сюсанна ни на шаг не отходит от Ингрид, а та в первых лучах солнца совершила открытие. Мысль о том, что ее навсегда покинул не только отец, но и мать, эта невыносимая мысль, злыми порывами ветра, налетающая на нее, стала утихать. И когда она думает о чем-то еще, окидывая взглядом остров такой же, как и прежде, родители снова рядом. Ингрид сделала и еще одно открытие. Она уснула возле рощицы любви, а когда проснулась, рядом никого не было. Ингрид встала и огляделась, но Сюсанну не увидела. Она бросилась на поиски, однако девочку не нашла. Ингрид заметалась, бросилась к северному берегу, к южному, словно лошадь в заперти. Она принялась кричать, запыхалась, кричала так, что желудок подкатил горлу. Ингрид забыла, кто она и что делает. Сюсанну она нашла на южном берегу. Малышка сидела на песке возле плота и собирала ракушки. Она подняла белую, как снег, ракушку, похожую на букву «О», а размером больше двух детских кулаков, совсем круглую. Ингрид поняла, что стала матерью. Чувство это было ужасным. Она собрала ракушки в фартук и повела Сюсанну домой, близилось время дойки. Ингрид стала рассказывать, как в детстве думала, будто ракушки — это деньги, потому что нет на острове ничего совершеннее ракушек. Она тогда собирала кучу ракушек и раскладывала их по подоконникам в доме и хлеву, пока мама однажды не сказала, что лучше бы ей подыскать подходящее место и закопать эти сокровища. И сейчас Ингрид позвала Сюсанну отыскать тот спрятанный клад. «Наверное, этой зимой Сюсанне исполнилось 4», — подумала вдруг Ингрид и спохватилась, что даже не знает, когда у детей дни рождения. Думая о Сюсанне и днях рождения, и спрятанном сокровище, которое никак не получалось отыскать, Ингрид не думала о другом, и остров снова был таким, каким ему полагается. Все меняется на острове, когда там остаются только дети. Да еще Барбру. Но Барбру так и не повзрослела. Впрочем, все не так. Вот Ингрид, ребенок ли она? Нет, она уже 10 лет как взрослая. А Ларс с самого рождения взрослый. Они — 3 взрослых и 2 детей. Овцы у них принесли 15 ягнят. И закопали они только одного, черного. У его матери не было молока, а второго ее ягненка стали выкармливать из бутылки. Еще у них родилось 3 теленка, их приняла Барбру. Ингрид говорит, что надо снова осушать болото на Еесёе, работа, которую начал Ханс. Однако Ларс помнит тишину, повисшую между ним и дядей, когда они возвращались оттуда. Он смотрит на море, как Ханс. И Феликс тоже туда смотрит. А когда они, собственно, начнут переносить камни с развалин в Карвике на противоположный берег острова и складывать мол к югу от шведской пристани? Ингрид не слышит. Они распахивают старую картофельную грядку, вместо лошади в плуг впрягается Барбру, иногда вдвоем с Ларсом. Но морковь у них все равно не растет. Они не знают, как ее выращивать. Они моют снасти и чинят гагачьи домики. До осушения болота на Еесёе руки у них все не доходят. Они ума не приложат, когда же этим заняться. Ингрид с Сюсанной собирают яйца, опускают в воду, проверяя на свежесть, складывают в большие маленькие бочки и закапывают в мокрый песок. Ингрид дает Сюсанне 2 комочка гагачьего пуха и показывает, в чем разница между чем-то просто приятным и чудом Божьим. Тем временем Ларс с Феликсом режут торф, пока от усталости и скуки не валятся с ног. Ларс говорит, что другую такую проклятущую работенку еще поискать. Им жарко и сыро. Хоть они и сидят в прохладной яме, а со стороны можно подумать, будто они уголь добывают, или их застает в этой яме дождь, и тогда они, мокрые и вымазанные глиной, орудуют в ней старыми инструментами Ханса и кидают куски торфа наверх, в траву. Вот только поставить их сушиться некому, и для этого Ларсу с Феликсом самим приходится время от времени вылезать из ямы. Заслышав Болендер Паулуса, они кладут инструменты, вылезают из ямы, идут к пристани. Одновременно с ними Ингрид с Барбару и Сюсанной выходят из дома. Поэтому к пристани они подходят все вместе и видят на палубе, рядом с двумя пустыми молочными бидонами, двух дам, одетых в пальто и платье. Одну они узнают — это пасторша, Карен Луиси Малмберге, как обычно, озаряющая северный день своим удивительным светом. А вот вторую они не узнают — это Мария Хелена Барёй. Она вернулась из больницы, волосы у нее пепельно-седые и кожа словно у покойника в могиле, будто бы никогда солнца не видела. Но хоть они ее и не узнают, зато она узнает всех, и Феликса с Сюсанной тоже. А уж они ее совсем не помнят. Мария медленно поднимается на пристань и, едва улыбнувшись, кладет руки им на головы. И с той же выцветшей улыбкой смотрит на Ингрид, когда та начинает всхлипывать. Она уже навсегда похоронила мать вместе с отцом. Возиться с тележкой и бидонами достается Барбру. Паулус тоже поднимается на причал. Он спрашивает, досохла ли рыба на сушилах. Он готов дать за нее почти столько же, что и в фактории. «А чего не столько же?» — спрашивает Ларс. «Перевозка», — отвечает Паулус. «Так за бензин-то ты не сам платишь», — возражает Ларс. Паулус говорит, что да, тут он, может, и прав. «А рыба-то у тебя первого сорта?» «Да», — отвечает Ларс. Паулус говорит, что решать будут торговцы. Ларс поглядывает на Марию, которую не узнать, и всхлипывающую Ингрид. Вокруг Марии словно нимб сияет, и никто не решается до нее дотронуться. Но затем Ингрид берет ее за руку и ведет к дому, а все остальные тянутся следом. И Ларс слышит, как Карен Луиси Малмберге говорит Феликсу, что «надо же, совсем потемнел». «Где ж ты так почернел-то?» Ларс слышит, как Феликс смеется, и, обернувшись к Паулусу, говорит, что они сами отвезут сушеную рыбу в факторию и сдадут там. «А-а, так у вас деньги, что ли, есть?» — спрашивает Паулус с таким видом, будто ему что-то известно. Ларс говорит, что они получили целую долю за снасти, которые сдавали зимой в аренду на Лафатены. Паулус спрашивает, заплатили ли им уже. Ларс отвечает, что да. Эрлинг целый месяц назад с ними рассчитался, и снасти им тоже вернули. Сейчас надо будет их подготовить к следующей зиме. «Уже рассчитался?» — недоверчиво переспрашивает Паулус. «Да». Ларсу кажется, будто беседа эта затянулась. Ему не терпится пойти следом за остальными и удостовериться, что он и правда узнает Марию. Однако Паулус стягивает с головы картуз и говорит, мол, у него на вешалах только второсортный товар насушился. «Падальницы напали», — интересуется Ларс. «Да». «Так у вас там просто жарковато». Паулус возвращается на палубу с каким-то странным выражением, а Ларс, отвязав швартовы, не идет в дом, а стоит, думает, что много чего он не знает о мире, о ценах, а также не знаком с новыми владельцами фактории. Подумав еще, он идет в лодочный сарай, спускает на воду ялик, гребет через пролив и является в факторию, как раз когда там причаливает грузовая шхуна из Бергена, и на причале, где к вечеру жизнь замерла, снова начинается суматоха. Ларс поднимается на берег и смотрит во все глаза, словно любопытный ребенок. Он замечает, что на шхуну грузят соленую рыбу, и что новый владелец очень молод, ему чуть за 20. Прежде Ларс видел его разве что мельком, и теперь сильно удивляется. Хозяин одет как рабочий, а вот старый Томисен всегда ходил в галстуке и жилетке. Этот же отличается от работников лишь тем, что говорит громче и руки держит в карманах. Воспользовавшись моментом, Ларс подходит к нему, как раз когда один из закупщиков, вышагивая между составленными друг на дружку ящиками соленой рыбы, указывает на тот, который работники спустят на пол и выложат из него рыбу на проверку, какая часть товара второсортится, и этот процентаж применят для всей партии. Это выборочная проба. Ларс видел такое раньше. Он знает, что момент решающий, от него зависит доход фактории. Он решает судьбу всего зимнего улова. И тем не менее он спрашивает владельца фактории, Банга Юхансена. Точно так его и зовут. Покупает ли он сушеную рыбу и сколько за нее даст? Банг Юхансен бросает на него быстрый взгляд, но в слова не вслушивается. Его внимание приковано к закупщику. Тот только что показал на ящик, и, похоже, сделка получится выгодная. Банг Юхансен довольно улыбается и просит Ларса повторить вопрос. Ларс повторяет, и Банг Юхансен бормочет в ответ сумму и тотчас же добавляет, будто озвучивая прописную истину, что времена нынче сложные, перевозка дорогая и прочее в том же духе. О такой цене Ларс и мечтать не смел. Его прикидки строились на том, что он слышал от Паулуса. Он спрашивает, когда можно сдать рыбу. Банг Юхансен замечает, наконец, своего собеседника и хочет уточнить, о чем тот, собственно, толкует. Ларс дожидается следующего вопроса. «У тебя что, рыба есть?» — удивляется Банг Юхансен. «Да». «Ты с островов?» «Да». «Тогда пускай отец твой зайдет». Ларса так и тянет ответить. «Я сам себе отец». Но вместо этого он ждет, когда Банг Юхансен снова поймет, что сказал глупость, и спросит. «И сколько ее у тебя?» «Это я пока не знаю». «Ладно, давай привози». «А пух? Пух возьмете?» «У тебя и пух есть?» «Да». «Сколько?» «Этого я пока не знаю». «Ладно, привози пух, поглядим на него». Ларс готов сказать, что на пух с барьёй и глядеть нечего, он чище золота, однако вместо этого спрашивает. «А яйца?» Тут Банг Юхансен громко смеется и отвечает, что яйца они тоже берут. «И где же это ты, паршивец, так почернел-то?» По пути назад Ларс снова вспоминает вопрос, который Ханс задал ему однажды, когда они сидели в паршивом саду и смотрели на новый лодочный сарай и пристань. Был ленивый летний вечер. В такой вечер мысли способны объять все. И Ханс спросил, как Ларс думает, чего на барёе не достает. Ларс полагал, что барёй хорош такой, какой есть. «Лодки», — сказал Ханс, — «с двигателем, шхуны, кутера». По крайней мере, рыболовного бота. Пристань на скале и новый причал без пришвартованной лодки выглядят по-дурацки. «Тут гавань плохая», — ответил тогда Ларс. Это, кажется, было в прошлом году, а может, годом ранее. Ему незадолго до того объяснили, почему молочная шхуна не может пристать тут в непогоду. «Но камней у нас с избытком», — добавил Ханс. «Из них можно сложить мол длиной метров 5-6 на мысе возле шведской пристани. Тогда и течение, и волны в заливе изменятся». С тех пор, как дядя умер, Ларс много думал об этом и о развалинах в Карвике, где камней предостаточно. И сейчас вечером, налегая на весла, он вспоминал про этот камень. На такие мысли навела его и беседа с Бангом Юхансеном, человеком, который держит руки в карманах и который назначал цену на сушеную рыбу. Но мерный ритм гребли навел Ларса и на другие мысли. Возможно, на барёе недостает еще чего-то. И теперь его, Ларса, задача — выяснить, чего именно, и исправить это. Например, сравнить барёй с другими островами. От такой мысли голова кружится, она вбирает в себя размышления всей зимы и ни на какие другие не похожа.